Глава 33. Варя. Тихонько напеваю, пока покачиваю Соню на руках. Ее дыхание уже стало равномерным. Маленькое тельце полностью расслабилось. Аккуратно вытаскиваю край блузки из сжатых пальчиков и мягко целую каждый. Моя девочка пахнет молоком и шоколадом. И такая тепленькая, что мне не хочется оставлять ее ни на минуту. Но сейчас это необходимо. Осторожно перекладываю Соню в электрокачели. Она немного шевелится. Бровки недовольно хмурятся, однако Соня не просыпается, успела провалиться в глубокий сон. Пристегиваю ремешки, поправляю ее мягкую кофточку и делаю шаг назад. Любуюсь, котеночек мой. На столе напротив ставлю камеру видеоняни. Открываю телефон, проверяю картинку и звук. Все работает. Соня под присмотром, а значит, я могу хотя бы ненадолго оставить ее. В кабинет заглядывает Сташевский, успевая приложить палец к губам, чтобы он не нарушил тишину. «Варвара, вы идете встречать гостей или останетесь здесь?» — шепчет. Зависает взглядом на спящей Соньке. Касаюсь заднего кармана брюк. Там лежит сложенный в четверо лист с текстом, который я успела зазубрить за последние полтора часа. «Да, я иду», — киваю. Мы вместе выходим в холл. Там уже собрались коллеги, ожидая прибытия делегации. Возле лифта царит легкое напряжение. Кто-то нервно поправляет галстук, кто-то глядит на табло с меняющимися цифрами. Наконец, лифт издает короткий звуковой сигнал, и створки медленно открываются. Первой выходит Ирина. Ее лицо лучится профессиональной приветливостью. За ней строгой ровной вереницей тянется группа мужчин. Все они в безупречно скроенных черных костюмах, с идеально отутюженными стрелками на брюках и в начищенных до блеска лакированных туфлях. Лица сосредоточенные, но учтиво спокойные. В груди нарастает ком волнения. А если я не справлюсь? Если наговорю ерунды? Сташевский бросает короткий взгляд на Настю. Легким кивком головы он как бы указывает ей выйти, но вместо нее вперед шагаю я. Станислав Сергеевич пытается ухватить меня за локоть, но я ловко избегаю его хватки, теряясь в толпе коллег. Оказываюсь напротив делегации. Ты справишься. Ты справишься. Складываю руки перед грудью лодочкой и низко кланяюсь. Мужчины в костюмах кланяются в ответ. Их движения четкие, но плавные. Я поднимаю голову, делаю глубокий вдох. «Минасама, йокоса, окусику даса и масита», улыбаюсь так широко, как никогда в жизни. «Декиру даке, хаяку кээте, итедаки, ваташитачи, га хэйва, ни сикота, о декиру йоу, нигате и масу. Катира дева омати сите. Оримасен десита. Коно йо у на бака ва кокони китакото га аримасен». Отчего-то с каждым произнесенным мною словом лица гостей все сильнее вытягиваются от удивления. Один из них морщится, другой неловко откашливается в кулак. Меня охватывает ледяной ужас. Японцы не просто удивлены, они обескуражены. Их идеально сдержанные выражения сменяются странной смесью шока и, кажется, негодования. У некоторых даже рты приоткрываются. Мой растерянный взгляд скользит к Сташевскому. Он буквально испепеляет меня. Господи, что я такого сейчас сказала? Может, ударение неправильно поставила? Или перепутала интонацию? Японский язык — это ведь как ходьба по лезвию. Чуть ошибешься, и смысл переворачивается с ног на голову. Но что-то в их взглядах подсказывает, что дело совсем не в грамматике. Меня резко дергают за руку. Сташевский буквально вытягивает меня из центра всеобщего внимания, врезаясь между мной и японской делегацией, закрывая меня своей широкой спиной, обтянутой оливковой рубашкой. Канай масенга. Сукоси хэнна Русуно Дзёдан О Кибуно Каэмасу Ка. Его голос звучит низко и уверенно, хотя я слышу в нем нотки напряжения. Японцы переглядываются, и, к моему удивлению, их постные лица начинают расслабляться. Один из них мягко улыбается, другой кивает, и вскоре я вижу, как они вновь натягивают свои маски безупречной японской сдержанности. Однако меня это не успокаивает. Вычленяю из толпы Настю. Она стоит в окружении таких же гламурных девочек, и весь этот змеиный клубок тихо перешептывается и откровенно хихикает надо мной. Девчонки в таком восторге от устроенного мною шоу, что им приходится закрывать рты ладонями, чтобы сдержать ядовитый смех. Жгучая обида накатывает лавиной. Горячие слезы мгновенно наполняют глаза, я не могу сдержать их. Она меня подставила? Серьезно? Какая же я дура, уши развесила, помочь ведь хотела чисто по-человечески. Сташевский жестом указывает японцам направление, с которого начнется экскурсия, и делегация, поклонившись, двигается по коридору. Не могу больше здесь быть. Срываюсь с места, бегу. Пространство размывается от слез. «Варя!» — слышу голос Сташевского. «Варвара, подождите!» «Не подожду. Я очень виновата, и одному Богу известно, что же я такого бедолагам наговорила». Влетаю в женский туалет, прячусь в кабинке, прислоняюсь спиной к холодной кафельной стенке и сжимаю ладони в кулаки, пытаясь сдержать рыдания. В груди ком очень глубоких эмоций. Тихо всхлипываю. «Как же стыдно! Как же больно!» Слезы льются, уже не пытаюсь их остановить. Сажусь на закрытую крышку унитаза, обхватываю колени руками. Горло раздирает от рваных всхлипов. Почему Настя так со мной поступила? Что я ей сделала? Я просто хотела дружить, поддерживать. И каждый раз так. Дура! Шепчу я себе, захлебываясь в обиде. Наивный олененок. Сколько можно верить людям? Они всегда обманывают, всегда предают. Жизнь из раза в раз преподает тебе один и тот же урок, а ты настолько глупа, что не можешь его усвоить. Вот и получай, дура. Перед глазами всплывает довольное лицо Насти. Зачем я вообще пыталась с ней сблизиться? Подружку хотела найти. А я хотела, да. Мне тоже, может быть, нужен кто-то, с кем можно по душам поговорить, с кем можно выбраться на кофе, обсудить личное. Я чертовски устала быть одна. Я устала воевать с этим миром в одиночестве. Мои мысли прерывает звук хлопающей двери. Каблуки стучат по кафельному полу неспешно, но уверенно. Кто-то поочередно открывает дверцы кабинок одну за другой. Скрип, скрип. Меня ищут. Вытягиваю руку, чтобы запереться на щеколду, но не успеваю. Дверь моей кабинки распахивается. «Ну что же ты, моя хорошая, расплакалась?» Ирина присаживается передо мной на корточке, участливо заглядывает в глаза. Отворачиваюсь. «Сама себе Тему сейчас напоминаю. Я колючая, как еж, и обижена на весь мир. Почему она так со мной поступила?» Ирина качает головой. «Есть люди, для которых честь, достоинство и человеческое отношение — пустой звук. Возможно, в силу возраста ты еще не научилась различать таких людей, но, поверь, это лишь вопрос опыта. Я лучше вообще никому не буду доверять, чтобы такого больше не случилось». Ирина улыбается. Достает из кармана чистый бумажный платочек и вкладывает в мой сжатый кулак. Неправильная стратегия. Человеку нужен человек. И вокруг много хороших людей, просто они маскируются, чтобы не нарваться на всяких там Настя. Поворачиваюсь. Удивительно, что именно она сейчас утешает меня в туалете и подает платочки. Я не думала, что она такая. «Вытирай слезы», — добавляет Ирина. «Не давай Насте повода думать, что у нее получилось задеть тебя». «В этом больше нет никакой необходимости», — врывается в наш диалог еще один голос, мужской и твердый. Поднимаю глаза на Сташевского, но не решаюсь встретиться с ним взглядом. Лицо снова пылает от стыда. Настя работает в синтезии последний день. Он поправляет узел галстука. Ира, передай в кадры, пускай подготовит все документы для увольнения без отработки. Выплатите все, что должны. Я хочу, чтобы она ушла прямо сегодня. И чтобы ноги ее здесь больше не было. Поняла. Ирина касается моего плеча, молча встает и уходит, оставив нас вдвоем. Сердце в груди трепещет испуганной птицей. Кончики пальцев немеют, во рту сухо. Я извиниться должна, но язык словно приклеился к небу. Смотрю на маленькую точку на кафеле. Станислав Сергеевич, а что я сказала нашим японским друзьям? Едва шевелю губами. Сташевский вздыхает. Ты сказала, что таких идиотов, как они, стены синтезии еще не видели. Прячу лицо в ладонях, снова реву. Господи! Варя. Сташевский опускается передо мной на колени, мягким рывком убирает мои руки от лица. Его пальцы крепко сжимают мои запястья. Варя, повторяет. Ничего страшного не произошло. Я все разрулил, все исправил. Никто не в обиде. Бывает? Мне так стыдно, шепчу я, почти теряя голос, зажмуриваюсь. Посмотри на меня, пожалуйста. Нет, упрямая, посмотри на меня. Медленно, огромным усилием воли заставляю себя разомкнуть веки. И все вокруг будто замирает. Я просто теряюсь в глазах Сташевского. Они темные, внимательные, мудрые и прожигают меня насквозь. Страшно, словно падаю, проваливаюсь и растворяюсь, но не могу оторваться. Его лицо так близко, что я замечаю каждую мелочь, строгую линию скул, мягкий изгиб губ, сеточку тонких морщинок в уголках глаз, маленькую родинку на щеке. Аромат его парфюма врезается в ноздри и заполняет легкие. Густой, мужской, тревожащий и будоражащий запах. Сташевский резко подается вперед, неожиданно, внезапно. Его губы, горячие и требовательные губы, накрывают мои, онемевшие и непослушные. Пальцы запутываются в моих волосах, крепко сжимают затылок, не позволяя отстраниться. Меня словно отключает от реальности. Поцелуй становится глубже. Таю в его сильных руках. Голова кружится, а воздуха не хватает. Рассыпаюсь на атомы. Каждая клетка тела сгорает и восстает из пепла. Было ли когда-нибудь со мной такое? Нет. Кажется, ничего подобного еще я не испытывала. Сташевский мягко разрывает поцелуй, однако касается мимолетно уголка моих губ. Я пытаюсь прийти в себя и осознать, что вообще произошло и как мы до этого докатились. Стас, мягко подсказывает. Стас, Нислав Сергеевич, что вы делаете? Он лишь разводит руками. Обозначаю намерение, Варвара. Надеюсь, мои намерения ясны? Более чем. Замечательно, улыбается. Идем, нам еще экскурсию японцам проводить. Он встает и выходит из туалета первым. А я сижу еще пару минут в полной прострации. Заторможенно касаюсь пальцами своих губ, чувствуя легкое покалывание. И вкус, который остался на них после нашего поцелуя.